Пасхальные каникулы очень короткие, я провел в Лондоне всего 2 дня, а на третий пора было вновь возвращаться в школу. Только в отличие от прошлых поездок на этот раз я ехал в Хогвартс с радостью и предвкушением. Отец рано утром подвез меня до дырявого котла. Я дошел до Гринготтса и обменял 21 тысячу фунтов на галеоны, оставив остальное на карманные расходы. На руки мне выдали целую горку золота, 4200 галеонов, что при весе каждой монеты около 5 граммов вышло более 20 килограммов веса. Подумав, я решил не вкладывать эти деньги в акции. У меня пока и так вложена неплохая сумма. За сотню галеонов, 10 галеонов в год, арендовал на 10 лет простую банковскую ячейку на верхних уровнях и положил в нее 3000 золотых. Еще в 250 фунтов мне обошелся кошелек с привязкой к банковской ячейке, привязкой ко мне на крови и с возможностью обмена галеонов на валюту обычных людей, такой же, как у Сириуса Блэка. Аренда ячеек среднего уровня защиты стоит дороже и надо иметь минимум 10 тысяч галеонов, чтобы такую открыть. Особые ячейки высшего уровня защиты предоставляются только привилегированным клиентам, счет которых превышает 1 000 000 галеонов, причем совершенно бесплатно. Такая ячейка привязывается к волшебному роду на постоянной основе. Вновь начались учебные будни, но последний семестр, как обычно в преддверии экзаменов, отличался повышенной активностью учеников, даже тех, кто не играл в плюй камни, а старательно учился. На первом же уроке зельеварения мимо моего котла прошел Снейп. Я успел заметить, что он что-то забросил в котел, но другие этого не видели. Зелье сразу же забурлило и изменило цвет с золотистого на коричневый. Снейп тут же подлетел ко мне и с грозным видом навис над котлом. «Адамс, у вас что, руки растут не из того места?» — грозно вопросил профессор Снейп. «Простите, сэр, ошибочка вышла. Торжественно обещаю к следующему занятию переставить руки от задницы назад к плечам. Пошутите мне тут еще. -2 балла спуффендуя», — грозно заявил Снейп, хотя я заметил, что его губы едва заметно наметили подобие сдержанной улыбки. «Мистер Адамс, в этом году можете даже не пытаться прийти на экзамен со шпаргалкой. Вы уже не первокурсник, так что обязаны наизусть знать рецепты зелья из учебной программы. Сегодня в 8 жду вас на отработку». «Хорошо, сэр, как скажете. Похоже на то, что мое зелье уже готово. С ней просто душка. Так оригинально назначить встречу для тайной сделки». Однокурсники спуффендуя мне посочувствовали, поскольку отработки у Снейпа считаются самыми ужасными, ведь он заставляет вручную отмывать котлы и перебирать противные ингредиенты. После ужина я пошел на отработку в подземелье к Снейпу. Стоило лишь зайти в класс, как Северус Снейп, явно ожидавший меня, запечатал дверь заклинанием и наложил на класс чары от подслушивания. «Адамс, вот ваше зелье», — произнес Снейп и выставил на стол небольшой флакончик. «Замечательно, сэр, вот ваши деньги». Выкладываю из сумки на стол объемный мешок с золотыми монетами. 1100 галеонов, это не пакетик с леденцами, это 5,5 килограммов веса. «Отлично», — произнес Снейп. Уголки губ мужчины немного приподнялись вверх, изображая подобие улыбки. «Сэр, как принимать зелье?» «Пейте сразу все», — сказал Снейп. Я тут же последовал рекомендации зельевара, откупорил флакон, резко выдохнул, как перед опустошением стопки водки, и залпом выпил содержимое флакона. Снейп внимательно с интересом следил за мной. Я прислушался к ощущениям тела и почувствовал небольшой зуд в паху, который вскоре прошел. Запустив руку к себе в штаны, я нащупал детородный орган, который увеличился в размерах примерно в 2 раза. «Ну как?» — с интересом спросил Снейп. «Есть эффект. Спасибо большое, профессор Снейп, вы не волшебник, а бог волшебников. По моим расчетам, нужный орган должен был увеличиться в 2 раза, внимательно приглядываясь ко мне», — произнес Снейп. «Так и есть. Надеюсь, мистер Адамс, вам больше не придет в голову донимать преподавателя с глупыми просьбами», — перейдя на суровый тон, — сказал Снейп. «Профессор Снейп, оно, конечно, понятно. Но что, если надо будет сделать на заказ дорогое и сложное зелье? Естественно, не бесплатно. В таком случае к вам можно обращаться. Адамс, вы испытываете мое терпение, которое отнюдь не бесконечно», — сурово произнес Снейп. Затем он сделал театральную паузу. «Только если это не будет незаконное зелье», — добавил он. «Все, исчезните с глаз моих, чтобы я вас больше не видел и не слышал». Сняв с двери заклинание, с ней показал мне на выход. Я не стал испытывать его терпение и в самом распрекрасном настроении покинул подземелье. Настроение зашкаливало за все разумные пределы счастья. Думаю, что сейчас я бы даже смог вызвать телесного патронуса. В принципе, с такими воспоминаниями это заклинание можно попробовать изучить. Естественно, что первой мыслью было испытать орган в деле, а то вдруг он стал большим, но бесполезным. Такого счастья мне совершенно не надо. Когда я думал в деле, то не имел в виду секс, достаточно эрекции. Для проверки надо девушку, лучше всего голую. Трела не дала понять, что не желает меня видеть в ближайшее время, значит, надо искать другие варианты. Женская душевая, я сейчас могу удерживать заклинание скрыто пару минут, так что не факт, что хватит сил дойти до женских душевых и вернуться обратно. Хотя, если пробраться до душевой, не используя заклинание, но есть еще проблема с зачарованной лестницей в женскую часть общежития, по которой парни не могут подняться. Будь я один в гостиной, то взлетел бы на метле, но при полной гостиной этого лучше не делать, а все время кроме зимних каникул в гостиной постоянно кто-то есть, порой даже ночью. Тут меня кто-то хлопнул по плечу. «Привет, Гарри», — раздался из-за спины знакомый голос. Я обернулся и увидел Гарри Поттера. Рядом с ним стояла Гермиона Грейнджер. «Привет, Гарри». «Здравствуй, Гермиона. Ты чего тут стоишь? Мы думали, что тебя прокляли», — сказала Гермиона. «Нет, не прокляли. Просто задумался». «Над чем задумался?» — спросила Грейнджер. «Как пробраться в женскую душевую?» Гермиона возмутилась и замерла, подыскивая слова для гневной речи. Гарри Поттер слегка покраснел, стыдливо посмотрел на Гермиону и потупил взгляд. Кидаю оценивающий взгляд на Грейнджер, в ответ на это почувствовал слабую ответную реакцию организма, но мантия и куча одежды мешают в полной мере насладиться и получить полноценный отклик. «Гермиона, покажи сиськи». Грейнджер впала в ступор, выпучила глаза и стала хлопать ртом, как выброшенная на берег рыба. Гарри Поттер с ужасом, смешанным с восхищением, посмотрел на меня и, судя по взгляду, он уже мысленно похоронил меня. «Не подумай ничего плохого, но мне это жизненно необходимо. Ты же наверняка ничего не знаешь о карликах-волшебниках». Девочка кивнула, затем покачала головой в стороны. «На меня наложено редчайшее проклятие, принимаю самый печальный вид великомученика, на который только был способен, из-за которого нужно как минимум раз в полгода смотреть на обнаженную женскую грудь. Если я пропущу хотя бы один раз, то погибну в жутких муках. В последний раз я видел грудь слишком давно. Чувствую, уже подошел мой срок. Я понимаю, что с моей стороны это звучит ужасно. Я бы никогда не стал обращаться с подобной просьбой к такой замечательной девушке, но когда на кону стоит жизнь, то приходится идти на любые меры. В женскую душевую мне не пробраться, поэтому нужна та, кто спасет меня от мучительной смерти, та, кто будет настолько добра, что покажет свою грудь ради спасения. «Но ведь так не бывает», — воскликнула Гермиона и внимательно посмотрела на Поттера. «Не знаю, это же магия». Поттер пожал плечами. «Гермиона, ты плохо знаешь волшебный мир, тут и не такое бывает. Прости, если обидел тебя. Ладно, пойду, выберу место покрасивее, чтобы уходить из жизни было не так грустно». «Погоди», — воскликнула девочка и покраснела. «Я...» Она замялась. «Так и быть, я спасу тебя, но только один раз». Поттер посмотрел на Грейнджер большими глазами. «Гарри, отвернись», — сказала она Поттеру. «Ладно», — протянул Поттер и отвернулся. Гермиона медленно расстегнула пуговицы на блузке, стянула с плеч мантию и стыдливо продемонстрировала мне грудь, при этом краснея, как рак в кипящей воде. На шее девушки висела цепочкой какой-то амулет в виде песочных часов, заключенных в круг. «Достаточно?» — спросила девочка. «Погоди, еще пару секунд, я чувствую, как проклятие отступает». Еще чуть-чуть, отклик организма был стопроцентным, хотя грудь у девочки была еще небольшой подростковой, но посмотреть было на что. В общем, стоит отметить, что зелье оказалось годным. В штанах у меня по ощущениям, словно поселилась 20-сантиметровая дубина, что при моем росте в 130 с небольшим сантиметров просто нечто очень большое. Девочка быстро спрятала грудь под одежду, застегнулась и поправилась. «Гермиона, спасибо большое, ты моя спасительница». «Пожалуйста», — неразборчиво выкрикнула девочка и быстро понеслась по коридору, оставив своего приятеля. «М», — протянул Поттер. «Ты и правда проклят, наверное, это ужасно». «Нет, Гарри, я придумал это для того, чтобы посмотреть на сиськи Гермионы». Подмигиваю ему. Надеюсь, этот секрет останется между нами. Парни должны иметь свои маленькие секреты от девушек. Поттер покраснел не хуже Гринджер. Но, сказал он, Гермиона мой друг. Я никогда не думал, что она девушка. Ну, понимаешь, грудь там. Понимаю. Я ничего не имею против таких, как вы. В смысле, таких, как мы. Непонимающе спросил Поттер. Ну, этих, которым нравятся мальчики, а не девочки. Нет. Возмущенно воскликнул Поттер. Нет, я не такой. Мне нравятся девочки, но... А-а, извини, Гарри. Ошибочка вышла. Просто ты постоянно ходишь под ручку со своим рыжим другом, а на Гермиону вы внимание мало обращаете. Вот по школе и ходят слухи, что вы с Роном не только и не столько друзья, а скорее любовники. Ладно, пока. Оставив обалдевшего до крайности Поттера в коридоре, я отправился в общежитие Пуффендуя. Член увеличил, сиськи увидел, день прожит не зря. Интересно, какие мысли пронеслись в голове у девочки? Наверное, что-то вроде того. Ну, он же карлик, значит, может быть и проклят. Так уж и быть, спасу его, показав грудь. Я бы отдал все заработанные в этом году на самогоне деньги, чтобы посмотреть, как Гринджер будет рассказывать эту историю подругам. Иду я такая по коридору с Поттером, тут вдруг внезапно появляется карлик и требует показать сиськи. Подруга ее спросит, а ты что? Гермиона ей ответит, ну что-что, показала, он же карлик, мало ли что случится, если не покажу. Настроение было настолько хорошим, что я начал напевать песенку, которую тут же сочинил. Ты уже совсем большая, скоро будет 15 лет, дотерпел бы до взросления, но ответа все же нет. Может, знают ответ маги, что мне делать, как сказать, почему нельзя у девушек просить сиськи показать. В коридоре это сделал один паренек. От таких усилий он едва ли не взмок. Подошел к одной девице, разрешение просить, чтобы она показала и сумела удивить. Тут все признаки сексизма и дискриминация. Почему карликам можно, а другим смотреть нельзя? Глава 18. Все мои метания из-за обладания философским камнем сожрали тонны нервов. Я отложил такую кладку кирпичей, что если бы они были реальными, можно было бы построить замок не меньше Хогвартса. Когда осознаешь, что несколько лет ходил с величайшей ценностью этого мира в кармане, то это страшно до жути. Страшно не от обладания философским камнем, а от того, что он всегда был со мной, от осознания, какой опасности я подвергался. За такой ценностью должно быть множество охотников, ведь почти каждый мечтает о богатстве и бессмертии, а философский камень – квинтэссенция этих двух желаний, воплощающая их в реальность. Но теперь, на минимальном уровне владея окклюменцией и трезво мысля, я окончательно осознал, что за 2 года камень у меня никто не отобрал и им не интересовался. Я как неуловимый Джо, который неуловимый потому, что о нем никто не знает. Раз камень до сих пор у меня, то о нем никому не известно, а это значит, что могу спокойно носить его с собой. Главное, никому об этом не рассказывать. Пока никто не знает о том, что у меня имеется философский камень, то никому нет дела до какого-то карлика, которого все считают слабым и жадным волшебником-полукровкой с отвратительным чувством юмора. Я интересен старшекурсникам, как поставщик недорогого алкоголя, за что они никому не дают меня обижать. Больше я никому в школе не интересен, ну разве что только в качестве коротышки, вид которого веселит окружающих. Я попробовал использовать заклинание Патронуса. Обычный Патронус в виде серебристой прозрачной дымки получился уже с 3-й попытки, а вот телесный Патронус удалось создать лишь через неделю тренировок. Если бы не последние воспоминания о первом сексе и невероятной радости от увеличения размера одного органа, я бы вряд ли смог создать столь сложное заклинание, требующее множество положительных эмоций. Многие волшебники не способны создать Патронус из-за того, что пережили слишком много негатива, и в их жизни было слишком мало хорошего, чтобы суметь напитать заклинание положительными эмоциями. Мой телесный Патронус имеет вид огромного пса-волкодава, который выглядит словно сотканный из серебристой дымки. В книгах с площади Гримма упоминалось, что форма телесного Патронуса, как правило, соответствует анимагической форме волшебника. Так что теперь стало понятно, что с наибольшей вероятностью моей анимагической формой станет собака. Вообще, в рукописной книге по анимагии и метаморф магии за авторством одного из Блэков, было указано, что у Блэков зачастую анимагической формой являются собаки или животные из семейства псовых. Он предположил, что это происходит из-за того, что покровителем рода во времена, Когда был цел родовой камень-алтарь, был Гримм. Гримм – это зловещий черный демонический пес-призрак, вестник смерти. По поверью тот, кто увидит Гримма, на следующий день умирает. Видимо, кровь Блэков у меня оказалась сильна и предопределила анимагическую форму. Рукописную книгу Блэков по анимагии я прочитал недавно и пожалел, что не сделал этого раньше. Тут приводились более подробно описанные упражнения, чем рассказывал Сириус. С такими подробностями заниматься стало проще. К тому же был рецепт довольно простого зелья из недорогих компонентов, облегчающего трансформацию. Его надо пить раз в неделю на протяжении пары лет, подготавливая организм к трансформации и облегчая этот процесс. Это же зелье рекомендовалось для занятий метаморфизмом. Тут же было указано, что после овладения анимагией гораздо проще развивать метаморф-магию, и наоборот. В случае овладения метаморф-магией можно заиметь сколько угодно анимагических форм, но тут есть нюансы. Во-первых, для последующих анимагических форм, кроме самой первой, надо провести ритуал с убийством животного, в которое желаешь превращаться. Во-вторых, не рекомендуется превращаться в магических и слишком крупных зверей, поскольку масса существа, в которое превращается маг, и его магические свойства, не берутся из ниоткуда, они создаются за счет магии волшебника. Но тут же пояснялось, что магические свойства волшебного существа можно приобрести, если сделать оное фамильяром, а обычное животное фамильяр тоже обретает дополнительные волшебные свойства от подобной связи. Упоминание о фамильярах мне показалось очень интересным, особенно возможность обрести магические свойства. Я стал вспоминать, где еще встречал упоминание фамильяров и таки вспомнил. Достав книгу «Ритуалистика», сборник магических печатей, я стал искать нужную печать. Таковая обнаружилась. Вот что гласило пояснение к пентаграмме, исписанной рунами и неизвестными мне знаками. Печать привязки фамильяра. Этот ритуал оставляет ментальный отпечаток души хозяина в душе животного фамильяра, тем самым образуя подобие филактерии наподобие крестража, и, создавая магическую духовную связь по типу хозяин-слуга. Внимание! Поскольку данный ритуал негативно воздействует на душу волшебника, то не рекомендуется его и ему подобные ритуалы проводить чаще, чем раз в 10 лет, а лучше обождать 20 лет до полной стабилизации души. В случае смерти животного фамильяра раньше указанного срока волшебник может сойти с ума, поэтому не рекомендуется использовать для привязки короткоживущих животных. Животное фамильяр из-за ментального отпечатка волшебника со временем станет намного умнее. В случае обычного зверя, до состояния относительно разумного. Если существо было относительно разумным, то может обрести полноценный разум. В случае использования в качестве фамильяра человека-волшебника данный ритуал считается заключением магического брака, где хозяин выступает в качестве старшего супруга, а слуга в качестве младшего супруга. У младшего супруга на теле появляются руны стигмат или же несколько рун в случае, если волшебник-хозяин чрезвычайно силен. Волшебники-супруги получают в качестве бонуса наиболее развитые магические способности друг друга. Например, если хозяин-маг был мастером метаморф-магии, а слуга-маг был мастером магии крови, то фамильяр получит склонность к метаморфизму, а хозяин склонность к магии крови. Для заключения обоюдного равноценного брака необходимо в магическую фигуру в верхний треугольник пентаграммы добавить обратную руну ключ. Если в качестве фамильяра было использовано не волшебное животное, то оно обретет магические способности. Например, змея может стать более ядовитой, жаба может давать целебную слизь, которая будет полезна в зельеварении. Именно из-за того, что в прошлом многие волшебники использовали фамильяров, были выведены многие современные магические животные за исключением различных химер и урожденных магических зверей. Если использовать в качестве фамильяра магическое животное, то волшебник-хозяин может обрести его магические свойства. Феникс облегчает аппарацию и работу с огненной магией, трансфигурацией и магией пространства, а также позволяет душе сохранить воспоминания во время реинкарнации. Единорог существенно продлевает магу жизни и наделяет сильным целительским даром. Дракон серьезно усиливает магическую мощь волшебника, дарует способности к левитации и продлевает жизнь. Русалка дарует возможность дышать под водой и облегчает работу с водной магией. Василиск дарует сильную сопротивляемость ядам, усиливает и облегчает работу с ментальной магией, а также дарует способность повелевать змеями, так называемый язык змей-серпентарга. Прочитав все это, Я выпал в осадок. Сразу в голову полезла нашумевшая история о шраме Гарри Поттера. У него на лбу руна стигмат, которую предположительно оставил Волан-де-Морт. Из этого следует, что Гарри Поттер – младший супруг Волан-де-Морта, который в свою очередь является старшим супругом. Буэ, я сложился пополам, делая судорожные попытки избавиться от ужина, и одновременно с этим пытался удержать еду в желудке. Мы, Адамсы, так просто с добычей не расстаемся, все, что съел, мое. Стоило лишь представить, что взрослый колдун-мужчина приходит в дом, убивает волшебников родителей и насильно делает годовалого малыша-мальчика своим супругом, как мои мозги начали закипать. Разве могут быть люди извращенцами настолько сильно? Зато теперь стало понятно умение Гарри Поттера говорить со змеями. Похоже, это не наследство предков-волшебников, а магический дар, доставшийся от погибшего супруга, который, скорее всего, где-то накосячил с ритуалом привязки фамильяра и погиб в процессе. Потом журналисты, незнакомые с ритуальной магией, придумали байку с отбитой головой Авадой, которую впоследствии широко растиражировали, превратив мальчика-сироту в национального героя. Хм, а ведь фамильяр Дамблдора, по слухам, Феникс, причем никто не знает, откуда и когда этот Феникс у директора появился. Если учесть слишком длинное имя волшебника, о чем я уже размышлял, то выходит, что он перерожденец, который помнит свою прошлую жизнь. Скорее всего, этот Феникс стал фамильяром Дамблдора еще в прошлой жизни, а когда Альбус подрос и окреп магически, то призвал своего старого фамильяра каким-то ритуалом из иного мира. Феникс – очень полезная птичка, я тоже хочу такого фамильяра. Философский камень, конечно, вещь хорошая, но иметь страховку в виде реинкарнации с сохранением воспоминаний о прошлой жизни все же очень сильно хочется. То есть, если Дамблдор действительно переродился, да еще в прошлой жизни был волшебником, то он намного старше, чем выглядит. Сколько ему сейчас лет? 100 или 150, а если добавить столько же? Да я по сравнению с ним даже с учетом своей прошлой жизни попросту несмышленый щенок. В таком случае становится понятно его странное поведение и то, что он, будучи волшебником-полукровкой, умудрился добиться таких высот в магическом мире, заняв ключевые руководящие посты. Я даже боюсь представить, какие тараканы обитают в голове Дамблдора. Если взять за аксиому то, что старики вроде меня и Дамблдора устали от старости и хотят жить полной жизнью, то становится понятна любовь Дамблдора к ярким мантиям, которыми он эпатирует окружающих, предложение гостям невкусных конфет, чем по слухам любит заниматься директор, троллинг над окружающими, вроде эпичных по своей тупости фраз, олух, пузырь, остаток, уловка, фактически, таким образом, директор обозвал всех студентов, но мало кто это понял, или, не ходите в запретный коридор, если не желаете умереть мучительной смертью, да уж, сказать подобное детям, у которых нет тормозов и притуплено чувство самосохранения, это троллинг высшего уровня. Можно это предупреждение перефразировать иначе. В этом году я решил воспользоваться естественным отбором. Кто доживет до конца года, тот умница или счастливчик, кто умрет, значит, был слишком глуп, чтобы быть волшебником. Во время церемонии распределения на первом курсе я все пропустил мимо ушей, но занятия окклюменцией позволили лучше работать с воспоминаниями. Вот по ассоциации припомнилась речь директора почти трехлетней давности. Вообще, как я понял, естественный отбор – это любимый педагогический прием нынешнего директора Хогвартса. Не удивлюсь, если узнаю, что все те опасные ситуации, которые постоянно происходят в Хогвартсе, дело рук Дамблдора. Этакая оригинальная методика обучения магически одаренной молодежи по методу Вульфрика Брейна. В субботу после обеда у нас не было уроков. Ко мне в коридоре подошел знакомый старшекурсник со Слизерина. Дело привычное. У меня бизнес по продаже самогона не стоит на месте, поэтому у первого поворота перед лестничной площадкой почти всегда притормаживаю и пару минут стою, переваривая пищу и ожидая, не подойдет ли кто из покупателей. Чаще всего меня тут дожидаются потенциальные клиенты. Этот слизеринец, высокий и худой пятикурсник Адриан Пьюси, чистокровный волшебник с множеством предков. У него коротко стриженные каштановые волосы, аристократически утонченные черты лица, карие глаза и спортивное телосложение, что вполне понятно, ведь парень является охотником сборной Слизерина по квиддичу, а охотники – это вам не ловцы, которые, как правило, худые и маленькие, как жокеи. Загонщикам приходится отбивать бладжеры, попробуй намахаться на тренировке деревянной битой, удерживаясь при этом на летающей метле, и остаться хилым. «Привет, Адамс», скрывая нервное напряжение под наигранной веселостью, произнес Пьюси. «Эдриан Пьюси, рад тебя видеть. Вам как обычно, да, но я не только по поводу выпивки», сказал Пьюси. «Как насчет того, чтобы пойти на вечеринку? Сегодня мы с ребятами решили немного выпить, суббота все же, будет народ со всех факультетов, кроме Гриффиндора». «Да не вопрос, Эдриан проводил меня в один из больших классов, переоборудованных под зал для студенческой вечеринки, который был украшен трансфигурированными украшениями и освещен при помощи чар. Мой приход вызвал ажиотаж у собравшихся. Пришлось пару бутылок самогона буквально оторвать от сердца и проставиться, остальной алкоголь у меня скупили, почти все запасы самогона и настоек, что сразу дало понять, что вечеринка будет жаркой. Тут были парни и девушки с разных факультетов с 5 по 7 курс, за исключением Гриффиндора. Хотя пара девушек с краснознаменного факультета все же присутствовала на вечеринке, но это скорее исключение из правил. Гриффиндорцев мало кто любит, даже пуффендуйцы, которые вроде как положительно настроены к ним, стараются кроме девушек, никого с их факультета на вечеринке не приглашать, поскольку парни вспыльчивые и пьянки с их участием постоянно заканчиваются драками, что мало кому нравится. Больше всего было людей со Слизерина и Рейвенкла. Я же был единственным третьекурсником и то, из-за того, что карлик. Всем известно, что даже простое присутствие карлика на вечеринке делает ее в несколько раз круче, чем заняты подростки, на протяжении почти года запертые в замкнутом коллективе сверстников, совершенно без контроля со стороны взрослых в школе-интернате смешанного типа. Если бы это был 21 век, то я бы сказал, что они сидят в интернете со своих гаджетов, но сейчас на дворе 20 век, а если взять уровень развития магов, то в Хогвартсе нынче начало 20 века. Школьники бухают и занимаются сексом. Они трахаются, как кролики, объевшиеся виагры. Раньше меня эта участь избегала из-за того, что существует неформальное правило не привлекать младшекурсников на вечеринки и не встречаться с теми, кому меньше 14 лет. Но в этом году меня пару раз приглашали на вечеринки, но в связи с повышенной занятостью отказывался от посещения подобных мероприятий. В начале года всем пришлось нелегко. Близко расположенные дементоры не способствуют повышению потенции и веселью, а после того, как этих тварей убрали от школы, народ еще пару месяцев приходил в себя, пока постепенно все не вернулось в прежнюю колею. В школе магии и волшебства девочки начинают встречаться с мальчиками, начиная с 3-4 курсов. Мальчики более долгие на подъем, некоторые тоже к 4 курсу начинают подкатывать к девочкам, но таких мало. В основном пацаны прочухиваются к 5 курсу, хотя работать все у них начинает раньше. До парней дольше доходит, и вначале многие стесняются общаться с девушками. Сексу между подростками способствуют многие факторы. Первое – это наличие противозачаточного зелья, которое можно сварить самому или же купить у других студентов, причем довольно недорого. Второе – это наличие в школе огромного количества пустующих помещений и то, что практически каждый старшекурсник знает и умеет накладывать маскирующие чары. Третье – это, конечно же, скука. Когда нечего делать, подростки и не только они – начинают искать приключения. Если первокурсникам достаточно побродить по замку, к 3 курсу посетить Хогсмид, то к 4 курсу уже исследован каждый сантиметр стен, потолков, земли, и каждый студент знает как минимум пару тайных ходов. И как раз наступает то время, когда организм запустил половое созревание. Чем заниматься, как не новым, интересным и таким приятным занятием, как секс, о котором становится известно из разговоров старших детей. Тем более, маги способны исцелить любые обычные вирусные инфекции, так что в плане половых инфекций и живности, живущей в паху, почти все волшебники чистые. Четвертый фактор – это алкоголь, который был в школе всегда и, полагаю, будет в дальнейшем. Его покупают и гонят виски, ставят и пьют брагу, заставляют домовиков проносить вино или проносят сами. В общем, способов получить алкоголь у школьников хватает. Бухают и взрослые маги, но те предпочитают хорошие вина и магические сорта виски. Встречаются среди студентов и любители травок, грибов, зелий и настоек. В этом плане волшебный мир предоставляет огромный спектр растений и способов их приготовления. Есть и обычные сигареты, которые в основном маглорожденные студенты покуривают в туалете и в различных удаленных закутках. Но достать сигареты сложнее, чем алкоголь, и стоят они довольно дорого. К тому же эта часть бизнеса поделена, и попытка с моей стороны торговать табачной продукцией может закончиться плачевно, проклянут в легкую. А вот сексуальное насилие среди магов, по крайней мере, в отношении волшебников и ведьм, не распространено. Никому не хочется получить сильное проклятие, насланное на волне эмоций. Конечно, у магов широко распространена ментальная магия. Например, первой мыслью приходит в голову возможность наложить на кого-то империя и заставить заняться сексом, потом стереть память. Но в Хогвартсе такое вроде бы не практикуется, хотя на 100% не поручусь. Школа относительно маленькая, тут слухи распространяются со скоростью света, и если о подобном станет известно, то такого волшебника, будь он хоть стократно чистокровным, посадят в Азкабан или свои же придушат. Вместо насилия волшебники предпочитают любовные зелья, благодаря которым жертва самостоятельно запрыгнет в постель и будет от этого счастлива. В общем, подростки развлекаются друг с другом на добровольных началах. Уверен, по окончанию школы уже взрослые маги иногда развлекаются с обычными девушками. Таким образом, на свет и появляется большинство маглорожденных волшебников. Поэтому чистокровные маги презрительно относятся к маглорожденным и называют грязнокровками. Все дело в банальной психологии, когда человек накосячил и понимает это, он начинает ненавидеть не себя, а переносит свои ошибки молодости на маглорожденных, начиная их презирать. А дети чистокровных магов видят такое отношение и, подражая взрослым, ведут себя так же, только они уже не понимают, почему ненавидят тех, до кого им в принципе не должно быть дела. Кстати, пару недель назад пара пятикурсников с Гриффиндора попытались гнать самогон и занять мою рыночную нишу. Но у них получилась такая вонючая сивуха, что, даже занимаясь демпингом, то есть намного занижая цены, они с трудом продали свой товар парням со своего факультета. Парни, купившие сивуху, траванулись этой бормотухой так, что даже противопохмельное зелье не сняло последствий, им пришлось пить довольно дорогое универсальное зелье «Антидот», после чего испытать не самые приятные минуты в обнимку с фаянсовым товарищем. В общем, близнецов Уизли нехило так отмутузили старшекурсники с их же факультета, они только неделю назад выписались из лазарета и, похоже, что впервые получили адекватный ответ на свои действия, тут уж директор не смог их прикрыть. Теперь у них самогон никто не покупает даже за пару кнатов, так что я ничего не потерял, а близнецы Уизли стали осторожнее, осознав, что за товар плохого качества придется отвечать выбитыми зубами и синяками по всему телу, которые за раз не сведет даже рябиновый отвар. После того, как все выпили, и я в том числе, ко мне вновь подошел Пьюси. «Слушай, Адамс, с тобой хочет кое-кто познакомиться», — сказал он. «Да не вопрос, я всегда открыт для новых знакомств». Эдриан подвел меня к потрясающе красивой девушке. Она была среднего роста, около 170 сантиметров, стройная, с длинными черными волосами, которые волной не спадают до середины спины. Аристократически утонченные черты лица, на которых выделяются пронзительные голубые глаза и пухлые губы, которые вызывают восхищение и желание обладать этой красавицей. Грудь третьего размера, которая не спрятана под лифчиком, призывно вздымается при дыхании. Девушка одета в мантию со знаками Слизерина, в районе сосков мантия особо сильно выделяется, приковывая взгляды и вызывая закономерную физиологическую реакцию у парней. «Добрый день, леди!» Галантно целую воздух возле протянутого мне запястья правой руки. «Ох!» — притворно охнула девушка. «Вы тот самый знаменитый Гарри Адамс?» «Да, леди!» «Гарри, позволь представить», — сказал Пьюси. «Это восхитительная леди, Стелла Уэррингтон, сестра Кассиуса Уэррингтона, который охотник из вашей сборной по квиддичу и учится на пятом курсе. Я его видел где-то тут». «Именно», — девушка послала мне зазывающую улыбку и эротично провела языком по губам. Пьюси тоже заметил это и чуть не набросился на девушку с вполне понятным желанием. «Приятно познакомиться, мистер Адамс. Рад знакомству, леди. Зовите меня просто Гарри. Позвольте утолить любопытство. Чем же, по-вашему, я знаменит?» «Ну как же», — вскинув вверх брови, вопросила Стелла. «По школе ходят слухи, что ты отличный любовник. Поговаривают даже о том, что ты сумел соблазнить заучку Грейнджерс Гриффиндора, которая кроме книг и знаменитого Гарри Поттера ни на что не обращает внимания. Вы мне льстите». После этого Пьюси остался общаться с девушкой, я перешел к компании парней-пятикурсников и стал задвигать анекдоты, которые были бородатыми еще в то время, когда я партизанил в войне с фрицами. Но шутки заходили на ура, поскольку пошлости во все времена пользовались повышенной юмористической ценностью, а пошлые шутки из уст карлика вдвойне смешные. Мы пропустили еще по паре рюмок чая, тем самым подняв градус настроения. Вскоре ко мне вновь подошел Пьюси и отвел немного в сторону. «Слушай, Адамс, я...» Пьюси замолк, пытаясь подобрать слова. «Еще выпивки, что ли?» Я обвел взглядом столы и подоконники, которые ломились от алкоголя. «Нет-нет, я по-другому, крайне деликатному, можно сказать, интимному вопросу». Парень замялся. «Да ладно, интим я люблю, но не с парнями. Так что сразу предупреждаю, я не гей». «Так я о девушке и хотел поговорить», — сказал Пьюси. «О девушках я всегда готов поговорить. Но почему ты выбрал для подобного разговора столь странного человека? Я бы сказал, половину человека». Пьюси улыбнулся нехитрой шутке. «Видишь ли, в чем дело», — сказал парень, и слегка задумался. «Даже не знаю, как сказать. Есть у нас на факультете одна девушка, которой не дает покоя слава злоебучки. Так-так, звучит интересно. Кто такая злоебучка?» «Ао!» Уважительно, с восхищением и блеском в глазах, протянул Пьюси. «Это легенда Слизерина. У нас в гостиной установлен омут памяти и имеется полка с воспоминаниями прежних студентов. Омутом могут пользоваться только студенты старших курсов, и в основном там все содержание юмористического и эротического свойства». «Ничего себе! Я тоже хочу такую игрушку. Почему у нас в Пуффендуе такой нет? Не знаю». Пьюси развел руками в стороны. «Извини, Адамс, но в гостиную Слизерина я тебя не могу провести. Это правило факультета, которое не стоит нарушать. Так вот, злоебучка, это самый шикарный персонаж Слизерина, девушка, чьи любовные приключения затмевают все известное о сексе. С кем она только не спала. Очень интересно. Есть сигареты? Я бы покурил и послушал пересказ приключений этой девушки». «Я не курю», — ответил Пьюси. «Там». Парень смутился. «Такое не перескажешь, это надо видеть своими глазами. Например, жертвест и злоебучка покоряют кальмара, или вообще шедевр из шедевров. Злоебучка, престижной конец и паника в селении русалок. Пьюси, ну и сволочь же ты, только фантазию распалил. Как я теперь усну, зная, что в мире существуют подобные шедевры?» «Ну», — протянул Пьюси. «Мы с пацанами, когда поглядели воспоминания о приключениях злоебучки, тоже спать не могли, потому что одеяло колом стояли. Так что там с девушкой, решившей переплюнуть славу злоебучки, надеюсь, ей нужен карлик для групповухи. Как ты угадал?» На меня с восхищением уставился слизеринец. «Ты что, легилименты прочитал мои мысли? Ты разве не знал, что всем для групповухи нужен карлик? Так что это несложно было угадать, Мерлин», — воскликнул парень. «И почему я не родился карликом? Завидуй молча, дылда. Когда, где и с кем групповуха? И почему послали тебя?» «Так у нас все готово», — ответил Пьюси. «Тут недалеко есть зачарованный от входа посторонних заброшенный класс. Слизеринцы привели его в порядок, поставили кровать. В общем, сделали так, чтобы можно было туда водить девушек. А участвуем я, ты и семикурсница Стелла Уоррингтон, старшая сестра Кассиуса Уоррингтона. У Кассиуса шикарная сестра. Это же та самая красавица, с которой ты меня недавно познакомил. Да, она действительно очень красивая девушка, я даже не ожидал от нее подобного предложения», — ответил Пьюси. «Мы с Кассиусом с первого курса дружим, в гости друг к другу ездили каждое лето. Мне лет с 13 нравилась его сестра Стелла, а тут вдруг она предложила такое и послала меня договариваться с тобой, поскольку мы вроде как знакомы. Дьявольский тройничок, такое могло прийти в голову только девушке». «Дьявольский тройничок?» — спросил Пьюси, явно не поняв, о чем идет речь. «Ага, ты что, не в курсе?» «Нет, поясни», — попросил Адриан. «Обычный тройничок – это когда один парень и две девушки. Это потрясающая вещь, которую благословили сами Будда и Мерлин вместе взятые. Любой мужчина мечтает о тройничке с парой прекрасных девушек. А дьявольский тройничок – это злостное порождение демонических глубин. Это когда одна девушка и двое мужчин. Но вот в чем дело. Я это не осуждаю и даже готов поучаствовать в подобном. Просто многие женщины считают, что каждый мужчина хотел бы попробовать дьявольский тройничок. Конечно же, нет. Ни один нормальный мужчина сам не хочет этого, но приходится потакать желанием девушки, идти ей навстречу. Вот ты, Эдриан, думал о том, что хочешь больше членов. Нет, конечно, нет. Приглушенно воскликнул Пьюси, чтобы не привлекать внимание окружающих. О чем я и говорю. Никто, занимаясь сексом с роскошной девушкой, не подумал. Знаете, что сделало бы этот секс лучше? Больше членов. Мы делаем это, потому что хотим секса, а для этого надо ублажить девушку, удовлетворив ее потаенные и извращенные желания, иначе в следующий раз могут попросту не предложить участвовать в подобных развлекательных мероприятиях. «Как-то я об этом не подумал», — ответил Пьюси, широко улыбаясь. «Адамс, а ты забавный парень. Раньше мы как-то настолько близко не общались. Куда уж ближе, Пьюси. Мы сейчас вдвоем будем жарить красивую девушку. Я достал зелье для предохранения от нежелательной беременности и принял его». «Что это?» — спросил Пьюси. «Зелье, чтобы детишек не было. Или ты решил во время групповухи заделать ребеночка?» «Нет», — ответил Пьюси и заволновался. «Скажи, а у тебя случайно нет с собой еще противозачаточного зелья? Будешь должен». Я достал еще один флакон зелья и вручил его Эдриану. Мы дошли до кабинета, о чем я узнал после того, как Пьюси резко остановился, взял меня за руку и провел сквозь стену, которая оказалась иллюзией, маскирующей дверной проем. Также у меня замаскирован кабинет, в котором гоню самогон. Внутри оказался большой, почти пустой кабинет, посередине которого была установлена большая низкая кровать, практически матрас в жестком каркасе, лежащий на полу. Рядом стоит круглый стол, вокруг которого стоит 4 стула. В углу установлен большой шкаф. На стуле за столом, глядя на входную дверь, сидела Стелла, которая избавилась от нижней одежды и была одета лишь в мантию на голое тело. «Я его привел», — хриплым голосом сказал Пьюси девушке, прикипев взглядом к ее задорно топорщащейся в районе сосков мантии. «Итак, может быть, начнем то, ради чего мы здесь собрались?» «Конечно», — эротично улыбнувшись, произнесла Стелла. «Я давно мечтала о том, чтобы два мужчины сделали из меня лондонский мост». Уоррингтон кинула оценивающий взгляд на меня и Эдриана. «Я тоже посмотрел на Пьюси. Не уверен, что у нас получится именно мост. В Эдриане роста примерно 185 сантиметров, во мне 133 сантиметра. Скорее, у нас получится Пизанская башня». Эдриан отвернулся в сторону боковой стены и тихонько захихикал. «Мне плевать, хоть пирамида Хеопса». «Поехали», — сказала Уоррингтон. «Я и так ждала вас тут практически вечность. Ну что, вы готовы к групповухе в 2,5 человека? «Гарри», — сказала Уоррингтон, — «а ты мог бы залезть в шкаф?» И она наклонилась и зашептала мне на ухо, что должен буду сделать. «Окей», — заметана. Раздевшись, я залез в шкаф, трансфигурировал мантию в шапочку эльфа Санта-Клауса, надел этот головной убор. В это время девушка с парнем перебрались на кровать, досчитав до 10. Я выскочил из шкафа и побежал к кровати, при этом размахивая руками и крича: «Так, я здесь, давайте помогу. Ты была плохой девочкой, поэтому меня прислал Санта-Клаус, чтобы тебя наказать». В подробности о том, что происходило на кровати, я вдаваться не буду, но мы втроем действительно сделали Пизанскую башню, а в какой-то момент нам с Эдрианом захотелось поменяться. Если бы я давал кому-либо совет о том, как правильно действовать в дьявольском тройничке, я бы сказал: у дьявольского тройничка есть правила. Во-первых, парни, запомните, вы смотрите только вниз. Вниз и только. Смотрите на свое хозяйство и на девушку. Чтобы не получилось так, что у вас оргазм, а вы смотрите в глаза какому-то парню. Нет-нет, так нельзя, это ужасно. Во-вторых, заранее выберите, в какую сторону вы будете меняться. А рано или поздно вам захочется поменяться позициями, и тут важно заранее договориться идти по часовой стрелке или против часовой. Мы с Пьюси не решили, в какую сторону будем идти, когда будем меняться местами. И тут внезапно мы начали менять позиции, но от чего-то пошли в одну сторону. Напоминаю, что его рост 185 сантиметров, а мой 133 сантиметра. Кое-что находится на одном уровне с моим лицом. Я не следил за процессом. Не знаю, стоит ли упоминать, что произошло неизбежное. Вдруг внезапно из героя порнофильма я оказываюсь героем фильма про Индиана Джонса и убегаю от валуна. Так вот, Стелла стоит на четвереньках, я бегу, врезаюсь в нее, отлетаю в сторону. Эдриан пренебрег первым правилом и не смотрел вниз, поэтому не заметил меня и... «А-а-а, тысяча чертей!» Будто маляр провел кистью по лбу. «Гори в аду, Эдриан Пьюси!» «Но, сдался ли я?» «Нет, я не прекратил. Можно быть хоть самым гетеросексуальным мужиком в мире, но когда ты видишь стоящий хер в сантиметре от своего лица, то в голове появляется странный гейский голос, который говорит «отсосать». Конечно, я этого не стал делать и не стал бы делать ни за что на свете, но когда Пьюси проходил мимо, я проводил испуганным взглядом его хер и подумал, а я знаю, что с этим делать. Это была одна из моих лучших вечеринок в обеих жизнях. После той самой вечеринки по школе среди девушек старших курсов разошлись слухи о том, что я хорош в постели. Можно было заметить группки юных девушек, которые бросали на меня взгляды, улыбались и будто заядлые рыбаки, которые рассказывают об улове, демонстрировали ладошками приличную такую рыбку. Если верить этим обсуждениям, то мой инструмент должен быть размером с полметра, я даже удивился подобной интерпретации, но не буду же подходить к девушкам, чтобы сказать: «Леди, я тут видел, как вы показывали размер моего пениса. Позвольте уточнить, он не столь огромен, вы ошиблись, он вот такой». Сегодня на зельеварении мне пришла в голову мысль, которую надо было уточнить. «Убираем со столов и сдаем образцы», — произнес Снейп. «У кого-то есть вопросы?» Я поднял руку. «Да, мистер Адамс», — спросил Снейп. «Что вы хотели спросить?» «Профессор Снейп, я читал, что для создания эликсира необходима только магическая печать, вода и какой-то компонент, после чего ритуал наполняется волшебной силой и на выходе получается эликсир. Печать — это ритуал, а то, чем занимаемся мы при варке зелья, разве не ритуал? Ведь фактически мы в большинстве случаев кладем в зелье бесполезные ингредиенты, например, бизаар, который от чего-то считается чуть ли не универсальным противоядием, а на самом деле он всего лишь способен абсорбировать тяжелые металлы вроде мышьяка или иглы дикобраза, которые хоть и немного ядовитые, но фактически тоже бесполезны. Хотя есть и полезные травы, а также ядовитые, но фактически если их просто сварить, то получится бурда. Очень неожиданно получить от третьекурсника подобный вопрос, Снейп даже слегка улыбнулся, чем напугал всех присутствующих до жути, и в классе повисла полная тишина. Зельеварение действительно относится к ритуальной магии. Неважно, являются ингредиенты полезными или бесполезными, важно, какие свойства придает им маг. Мы кладем в котел различные ингредиенты, совершаем ритуальные действия, вроде помешивания лопаткой, во время которых напитываем жидкость волшебной силой, под действием которой вещества растворяются, передавая жидкости желаемые волшебные свойства. «Сэр, а можно начертить магическую печать, разместить в ней те же самые ингредиенты, напитать печать силой и получить на выходе чистый эликсир с теми же свойствами, что и зелье? То, что вы описали, мистер Адамс, является высшей алхимией», — сказал Снейп. «Для этого надо быть мастером рунной ритуалистики, а также мастером зельеварения, то есть в совокупности надо быть магистром алхимии, ведь для каждого зелья нужно рассчитать свое рунное наполнение магической печати». «Простите, профессор Снейп, а разве нет готовых магических печатей, которыми может воспользоваться даже умственно отсталый?» «Начертил и используй, мистер Адамс», — ответил Снейп. «В мире слишком мало волшебников, которые являются магистрами алхимии, и они не очень-то спешат делиться своими разработками. Известно всего несколько универсальных алхимических печатей, но, как вы сказали, умственно отсталый вряд ли сможет ими воспользоваться из-за того, что они чрезвычайно сложны и требуют для работы настолько редкие ингредиенты, что их достать обычному магу почти невозможно». Это преподаватель так мягко на философский камень намекнул, который требуется для обоих из известных мне алхимических ритуалов. «Значит, не все так просто с алхимией, а я надеялся, что найду нужную печать, разложу ингредиенты и без варки смогу получать эликсиры, соответствующие по свойствам сложнейшим зельям. Потом эликсиры можно будет продавать втридорога, и неплохо навариваться на этом. А оказывается, эту печать вначале надо рассчитать. Это мне напоминает компьютерные программы. Готовые магические печати – это как программы, которыми может пользоваться каждый волшебник, а чтобы создать новую печать, нужен разнопрофильный специалист-алхимик, который словно программист, пишущий программу. Вполне естественно, что такими наработками алхимики не делятся с общественностью, ведь гораздо выгоднее удерживать монополию, создавая дешевые эликсиры, которые можно продать за большие деньги. Если же печати станут доступны всем волшебникам, то любой маг-недоучка сможет создавать эликсиры в домашних условиях. а в общий доступ кто-то предоставил печати, бесполезные для всех тех, у кого нет философского камня, то есть на самом деле почти для всех. Это похоже на тонкий троллинг, вроде «вот вам ритуалы, пускайте слюни, вы ими все равно никогда не сможете воспользоваться». Глава 19. Весна и пришедшие с ней тепло всех будоражили. Учителя словно с цепи сорвались и стали задавать домашние задания увеличенного объема. Видимо, они понимают, что подростки в связи с наступившей весной тратят силы и время на размножение, поэтому стараются загрузить учеников как можно больше, чтобы ни на что иное не оставалось сил. И действительно, продажи самогона резко упали и на вечеринки меня больше не звали. Так продолжалось до матча по квиддичу Слизерин Гриффиндор. Я на него не пошел, но парни пересказали ход игры. Гриффиндорцы забивали один за другим голы в ворота Слизерина, но Драко Малфой, ловец Слизерина, поймал снитч, немного обогнав Поттера. Все были убеждены в том, что это случилось из-за того, что Поттер летает на метле Нимбус 2000, а Малфой на Нимбус 2001. Поттеру могла бы помочь в победе разве что профессиональная метла «Молния», которая появилась в продаже прошлым летом. Я не понимаю такого, ведь это нечестно, если у противников оборудование разного уровня. Если это спорт, то все должна решать выучка, а оборудование должно быть у всех одинаковое. Тут же каждый летает на том, на что хватило денег, и зачастую побеждает тот, у кого метлы лучше, что и продемонстрировал Слизерин, который в полном составе летает на Нимбус 2001, который им подарил старший Малфой. Из-за матча мне удалось распродать весь самогон, который успел перегнать. Слизеринцы брали выпивку, чтобы отпраздновать победу, гриффиндорцы закупались, чтобы напиться сгоря. В общем, вся школа гудела. Через неделю после матча со мной вновь пожелала встретиться Джинни Уизли, которая прислала записку. После ужина я направился в туалет Плаксы Миртл. Видимо, призраки умеют учиться, иначе как объяснить то, что Миртл, едва заметив меня, тут же смылась в унитаз. Долго ждать не пришлось, вскоре в туалет уверенной походкой зашла Джинни. «Здравствуй, Адамс», — сказала девочка и слегка кивнула головой. «Привет, Джинни. По какому поводу партийное собрание? Я хотела узнать, может быть, есть еще какая-то работа для меня?» — спросила девочка. «Пока работы нет, но если горишь желанием, то можно кое-что придумать. Ты как в гербологии, сильна, гербологии?» переспросила Уизли. «Честно говоря, не очень. А что, у меня есть портативная теплица, которой пока не пользуюсь. Там имеются функции автоматического полива, освещения и вентиляции. Надо только посадить растения, изредка удобрять и ухаживать за ними. Что зря артефакту простаивать. Если хочешь, могу сдать тебе в аренду. Будешь выращивать в ней неприхотливые волшебные травки, потом продавать их в аптеку. Я даже не знаю». Девочка растерялась. «Я никогда не занималась выращиванием растений. Наверное, это сложно». «Ничего сложного. Я в прошлом году занимался подобным. Конечно, некоторую часть времени отнимает и чтобы получить прибыль, надо долго ждать, но волшебные травы всегда пользуются спросом и за них можно получить неплохие деньги». «А сколько ты попросишь за аренду?» – подозрительно спросила Джинни. 10% от выручки и то, только после получения оной. То есть я не возьму с тебя сразу какую-то определенную сумму, а если вдруг ничего не получится, то есть не получишь прибыли, то почти ничего не потеряешь. Драконий навоз можно попросить у мадам Спраут или у Хагрида. Твой брат вроде бы дружит с лесником? Да, девочка задумалась. А сколько можно заработать? Смотря, какие растения выращивать. Теплица изнутри размером 18 квадратных метров, так что дешевые растения лучше не рассматривать. Также сразу исключай прихотливые растения, поскольку их проще всего загубить. Полагаю, при таких условиях не меньше сотни галеонов, но не больше 500. Даже если взять в среднем 200 галеонов, это приличные деньги за 3-4 месяца необременительной работы. Но из них я должна буду заплатить тебе 10-ю часть, тут же заметила Джинни. А ты как хотела, бесплатно все получить, я рискую артефактом и прибылью. 10% – не такая уж и большая цена. Знаешь, задумчиво протянула Джинни. Я попробую. 100 галеонов к середине лета точно не будет лишней. Ну, вот и славно. Я попрошу школьных домовиков переправить тебе теплицу. Когда увидишь в вашей спальне здоровый сундук, знай, это она. Хорошо, сказала Джинни. А вы, правда, ну, встречаетесь с Грейнджер? Нет, Гермиона девочка хорошая. Она однажды мне помогла, но мы не встречаемся. А по школе ходят слухи, что вы с ней спали, слегка краснея, поведала Джинни. А какие еще слухи ходят по школе? Клювокрыло – это тот самый гиппогриф, который напал на Малфоя, осудили и назначили смертную казнь, стал рассказывать Уизли. Мой брат Рон вместе с Гринджер помогали Хагриду с материалами для суда, но что они могут сделать против Малфоя? И что, им жалко опасную тварь, напавшую на школьника? Они считают, что Драко Малфой сам виноват и жалеют Клювокрыла, ответила Джинни. Я слышала от брата, что 5 июня состоится апелляция, на которую прибудет министр с палачом. Хреновая апелляция, если прибудет палач. Там уже все продано и куплено. Твой брат со своим другом и подругой всегда лезут, куда их не просит. Вспомнить хотя бы прошлый год, когда Поттеру перепадало за твои развлечения. Лучше бы они держались подальше от этого дела. Ну, грохнут зверюгу, какой им с этого толк? Может быть, им сразу веганами стать и не есть мясо, а можно не напоминать о прошлом, слегка побледнев, сказала Уизли. Я действительно не хотела никому причинять вреда. Разве можно отказать такой милашке? Раз ты просишь, то постараюсь не вспоминать о том, что было. Спасибо, тихо выдавила из себя девочка. Но, тебе разве не жалко Клювокрыла? Нет, абсолютно. Джинни, я вырос в фермерской семье и в возрасте 7 лет отрубал головы петухам, чтобы сварить из них суп, а в 10-летнем возрасте бегал по лесу с ружьем, охотясь на зайцев и куропаток. Приходилось убивать зверей ради мяса, разделывать их. Для меня Клювокрыл – это просто большой полупетух-полулошадь, из которого выйдет неплохой шашлык. Я совершенно не понимаю, почему казнь какого-то животного вызывает такой ажиотаж, тем более такого опасного животного, которое уже однажды кинулось на человека, и неважно, насколько плох был тот человек, эта тварь опасна. Если зверь однажды кинулся на человека, то он может повторить это вновь, и не факт, что обойдется без смертельного исхода. Таких зверей необходимо убивать. Это селекция, опыт многих поколений людей, которые веками приручали диких зверей. Спокойные звери, которые относились к человеку нормально, оставались в живых на разведении до момента, когда пойдут на мясо, а если звери проявляли свою дикую природу и нападали на людей, то их сразу пускали на мясо. Я как-то не думала об этом с такой точки зрения, сказала Джинни. Слушай, помнишь, ты говорила про Гермиону, что она ходит одновременно сразу на несколько занятий. Ты случайно не знаешь, как у нее это получается? Нет, ответила Джинни. Гермиона очень скрытная девушка. Она любит совать нос в чужие дела, выяснять секреты других людей, но при этом не спешит делиться своими тайнами. Рон как-то поинтересовался о том же, так Гринджер на него кричала так, что все слышали что-то вроде: «Не твое дело. Хотела бы я тоже уметь быть в двух местах одновременно. Может быть, какое-то зелье или артефакт? Не думаю, что могла рожденная волшебница третьей курсницы по силам сложное заклинание. Ты не обращала внимания, есть ли у Гермионы какие-нибудь предметы или украшения, которых раньше не было?» Джин не задумалась, нахмурила лоб и стала грызть ногти на правой руке. «Не грызи ногти». «Какие ногти?» Девочка спрятала руку за спину, сделав вид, будто ничего подобного не было. Я тяжело вздохнул, отчего девочка слегка смутилась. Я вспомнила. У Гермионы на шее появилась цепочка золотистого цвета, поведала Джинни. Я еще в начале учебного года обратила на это внимание. Гринджер постоянно трется возле Поттера, поэтому я присматривалась к этой девке. В прошлом году она не носила никаких украшений, а тут вдруг золотая цепочка. Я еще подумала, что ей кто-то подарил такое дорогое украшение или что это подделка, уж больно цепочка толстая и блеклая, словно не золотая, а латунная. Цепочка у девушки, круг интересов которой сводится к чтению книг и самоутверждению за счет поучения окружающих. А она носит ее открыто или прячет? Последнее я спросил для проформы, поскольку уже знал ответ на этот вопрос, как и знал внешний вид амулета, который от посторонних глаз прячет Гермиона. Мне показалось, что Гринджер прячет украшение под одеждой, словно не хочет, чтобы кто-то его увидел, ответила Джинни. Мне это еще показалось странным, ведь все девочки наоборот, выставляют украшения на всеобщее обозрение, чтобы похвастаться ими. Понятно, вполне вероятно, что на цепочке у нее висит артефакт. Только откуда она могла раздобыть такой артефакт? Я как-то не встречал упоминания магических предметов, которые позволяют раздваиваться, иначе точно запомнил бы о подобном. Купила? Подарили? Дали в аренду? Если последние два пункта, то кто мог дать такой предмет? Если первый, то где и за сколько можно купить такой же? Мой папа работает в Министерстве магии начальником отдела, который занимается зачарованными магловскими вещами, начал рассказывать Джинни. Он часто рассказывает о работе и разных штуках, например, о проклятых вещах, но о таком артефакте я тоже ни разу не слышала. А может украсть у Гринджа артефакт? Джинни, ты случайно не клептоманка? Кто? Уизли не поняла, о чем идет речь. Клептомания – это такая болезнь, когда людей постоянно тянет что-то украсть, и они не могут с этим бороться, все время воруют всякие мелочи, даже у друзей и близких. «Нет, я не воровка», – возмущенно заявила Уизли. «Меня не тянет к воровству, но ведь интересно узнать, что же там за артефакт, а Гринджер сама не расскажет. Я просто подумала». Девочка замялась. «Ну, ты вроде как темный лорд, а я твоя подчиненная, и нам надо начинать завоевывать мир». «Ха-ха-ха-ха-ха», я от души рассмеялся, аж слезы из глаз брызнули. Карликовый темный лорд и его преданная рыжая прислужница. «Ах-ха-ха-ха-ха». Джинни вначале хотела обидеться, но не выдержала и тоже засмеялась. «Извини, Джинни, но, к сожалению, в мире не существует академии для обучения карликовых темных лордов. Скажу более того, я даже драться особо не умею, поскольку нет школ карате или боев без правил для карликов. Так что назвать меня темным лордом вряд ли можно, как и белым апостолом или еще какой-нибудь разноцветной должностью. С чего ты вообще такое придумала, понимаешь?» Девочка засмущалась. «Я подумала, у меня есть метка, полученная от господина». Она непроизвольно потерла плечо с изображением бабочки. «Мы втайне общаемся, занимается тайными делами. Все как у пожирателей смерти. Вот и подумала, что ты мой лорд, а я вроде как ближний круг. Интересная точка зрения, но я надеюсь, что ты больше ни с кем не будешь делиться подобным, а то и правда кому-то придет в голову, что у нас тайный кружок по завоеванию власти над миром. Не дай Будда упекут обоих в Азкабан без суда и следствия или очередного темного лорда натравит, нашептав ему на ушко, что мы его конкуренты. В общем, забудь о Гринджере и не лезь к ней и вообще, помалкивай обо всем, что мы обсуждаем». «Хорошо», — согласилась Джинни. «Гарри, а какие растения лучше всего выращивать? Давай исходить из цены и простоты выращивания. Для начала возьмем аконит. Он в аптеках продается по галеону за унцию, следовательно, это примерно минус 30% к оптовой цене. Минус в том, что травка маленькая и с 18 квадратных метров можно получить ее не особо много по весу, а плюс в том, что растение многолетнее и неприхотливое, при хорошем удобрении можно снимать по несколько урожаев в год. Думаю, на пару сотен галеонов раз в полгода можно рассчитывать». Второй вариант – белладонна. Тоже многолетнее неприхотливое растение и по деньгам должно выходить примерно то же самое, что и с аконитом. Еще как вариант цикута, но это растение слишком ядовитое и ты с ним намучаешься. Чимерица принесет не больше сотни галеонов, но тоже постоянно. Остальные травы не заслуживают внимания, они или слишком дешевые и их проще собрать в дикой природе, или однолетние и требуют серьезного ухода. Или же это капризные магические растения, за которыми нужен глаз да глаз. «Значит, я буду выбирать между аконитом и белладонной», — сказала Джинни. После разговора с Уизли я направился на кухню и попросил знакомого домового эльфа Тимми перенести мою теплицу в комнату Джинни Уизли. После я поднялся к выручай комнате и, ходя возле портрета, крутил в голове мысль. «Мне нужна информация о способе нахождения в двух местах одновременно».